«Товарищ капитан, к вам тут...» Отстранив бойца, в комнату вошел давешний подполковник. «Как его там? Дронов?» «Доброе утро, товарищ Азаров». «Здравия желаю, товарищ подполковник». «Ничего, что я к вам вот так, без предупреждения?» «Да ничего страшного, товарищ подполковник, в порядке все». «Ну и хорошо. Да вы присаживайтесь. Я тоже, с вашего позволения, присяду». Гость легко опустился на табурет и с интересом осмотрелся по сторонам. А капитан себе просто места не находил. Утро же. А подполковник свеж и бодр. Значит, выехал относительно давно, до штаба-то часа два пути. Стало быть, визитер встал рано, и это значит, что приехал он сюда не для того, чтобы просто чаю попить. Что-то у него есть за душой. Знать бы, что именно. «Как продвигается ваше расследование?» «Ну, я имею в виду этого старшину Красовского, вот». «Врет. Прекрасно он его фамилию помнит. Вон даже в глазах у гостя смешинки проскакивают. Что-то он такое накопал», — подумал про себя Азаров. «Проверяем его показания. Он много чего тут понаписал». «Да, и что же именно?» «В основном описал тех лиц, с которыми ему приходилось контактировать. Список не очень большой, но проверить всех необходимо». «Резонно», — наклоняет голову подполковник. «А в госпиталь позвонили?» «Да дался ему тот пистолет». «Нет, товарищ подполковник, не успел, но время пока есть». «Разве? Насколько я в курсе дела, приказ на уничтожение складов не только не отменен, еще и подтвержден. Оттуда...» Рука гостя ткнула в потолок. «Поручено решить этот вопрос в самое ближайшее время». «Я распоряжусь». «Не нужно. Я туда позвонил. Есть такой пистолет. И именно с той надписью, как и говорил ваш старшина». «Ну и что?» Но вслух капитан сказал совсем другое. «Спасибо, товарищ подполковник. Это существенно облегчает дело». «В какой же части, позвольте вас спросить?» Наклонил голову визитер. «И в самом деле в какой?» «Оружие старшины у вас?» «Да». «Все? В том числе и пулемет?» «Нет, пулемет остался в разведроте. Это же не штатное оружие Красовского, трофей». «Печально. Номер его выяснить можете?» «Сейчас позвоню». «Уж сделайте милость, товарищ Азаров. А пока распорядитесь чаю согреть. Уж очень пить охота». «Ну да, так я и поверю, что он сюда приехал чаи гонять», — думал капитан, выходя из комнаты. Телефонный звонок. «Вот что, Азаров!» — в трубке было слышно, как подполковник Николаев что-то там переставляет на столе. «Он не просто так приехал». «Это я уже понял, товарищ подполковник». «Обожди, тут не так все просто. Мне он ничего не сказал». «А должен был?» «Нет, это ты прав. Но именно это мне и не нравится. Дронов выехал утром, значит, спешил очень. Что-то у него за пазухой есть». «Он в госпиталь звонил. Есть там пистолет с дарственной табличкой». «И что? Это как-то обеляет твоего старшину?» «Нет, но подполковник попросил...» «Капитан, этот товарищ ничего не просит, он приказывает, усвой». «Так точно, понял». «Чего ему еще нужно?» «Номер пулемета Красовского, того, с каким он вышел из окружения». Войдя в комнату, Азаров увидел, что гость стоит у окна, рассеянно рассматривая пейзаж, открывавшийся там. Недопитый стакан с чаем остывал на столе. Услышав шаги хозяина, Дронов повернулся к двери. «Вот, товарищ подполковник», — протянул ему записку капитан, — «в разведроте нашли пулемет, и я переписал его номер». «Так», — оживился тот, — «давайте-ка сюда». Он вытащил из полевой сумки несколько листов бумаги, уселся к столу и что-то там стал разыскивать. «Угу, так, ага. Товарищ Азаров?» «Да?» «А вот полюбуйтесь-ка». И подполковник пододвинул к особисту свои записи. «Это показания того самого унтера, которого притащили бойцы Красовского. Он, как выяснилось, человек дотошный и с хорошей памятью. Среди прочего, запомнил даже номер пулемета, который находился в окопе. Это же были солдаты из его отделения?» Так вот, номер пулемета старшины тот же самый. И что это значит? Капитан все еще не понимал. То, что Красовский, по крайней мере, в этом случае, говорит правду. Он действительно взял пулемет в окопе еще в ту ночь, когда разведрота прорвалась в немецкий тыл. «Ну и что это доказывает?» — удивился Азаров. «Допустим, что он не врет в этом случае. И что дальше? Это как-то его оправдывает во всем остальном?» «А в чем?» — гость пристально посмотрел на особиста. «Раз уж так все пошло, давайте-ка разберем все подробно. Не возражаете?» «Конечно же!» — обрадованно воскликнул особист, увидев в этом шанс сломать лед недоверия подполковника. «Кто его знает, гость этого?» Раз уж сам Николаев его опасается, то мужик, видимо, серьезный и с возможностями. Так что нагадить может основательно. «Хорошо», — довольно кивнул Дронов. На столе появился лист бумаги, на котором подполковник написал цифру 1. Итак, первое. По какой причине старшина напал на дежурных пулеметчиков? Как он говорит, чтобы прикрыть проход саперов, которых обнаружили часовые? Угу. Прикрыл? Да. И даже захватил пленного унтера, который дал ценные показания. Красовский мог предвидеть, что немец расскажет о полученном приказе не препятствовать проходу разведроты. Не мог. То есть, работая он в качестве немецкого шпиона, этими действиями он поставил бы всю операцию под сомнение. Да или нет? Мог поставить, нехотя признал капитан. «Хорошо». Гость поставил жирный плюс на листе. «Это уже довод в пользу того, что старшина на немецкую разведку не работал. Во всяком случае, в данном эпизоде». На листе бумаги появилась цифра 2. «Отсутствие старшины. Вопрос серьезный. Он опоздал к месту сосредоточения, это правда. Но в результате опоздания вскрыл засаду противника на пути отхода разведроты. Эти сведения он сообщил лейтенанту Малашенко, которому в итоге удалось провести своих бойцов мимо этого места. Правда, без потерь и в данном случае не обошлось, но попади его бойцы в ловушку неподготовленными, мы вообще не имели бы счастья беседовать с лейтенантом. Так? Так. Еще один плюс появился на бумаге. А подполковник уже выводил следующую цифру. Немецкая зенитка, стрелявшая по своим. Доказать то, что это было дело рук старшины, мы не можем. А кто и почему открыл огонь? Но были ведь случаи, когда немецкие солдаты переходили на нашу сторону. Были, не спорю. Целыми расчетами? Вместе со штатным вооружением? Когда такое случалось в последний раз? Не помните? То есть в возможный переход расчета зенитки на нашу сторону вы верите, а в то, что старшина мог уничтожить немцев и вести огонь из захваченного орудия, нет? Это все трудно доказать. У меня нет оснований верить Красовскому. Значит, в гипотетических раскаявшихся немцев вы верите больше, чем в наших бойцов. Интересная постановка вопроса, покачал головой гость. Очень даже интересная. Азарову вдруг стало трудно дышать. Он расстегнул ворот гимнастерки. А на бумаге уже появилась новая цифра. Под предыдущий подполковник поставил вопросительный знак. Далее. Какое задание старшина получил от командира? Прикрыть отступление остатков роты и отвлечь внимание немцев? Выполнил он это? Ну, да или нет? Ну, с известными допущениями. В склад-то он ведь так и не попал. «Не виляйте, капитан. Задача подрыва складов Красовскому вообще не ставилась. Открыть огонь по ним из пушки — личная инициатива старшины». «Но он же не попал». Так, Дронов наклонил голову на бок и стал похож на сердитого ворона. «Рота отступила без потерь?» «Я имею в виду от складов». «Без потерь?» «Преследовавшие разведчиков немцы внезапно прекратили погоню и отошли?» «Не тяните с ответом, товарищ капитан. Я ведь знаю, что тексты перехваченных приказов противника у вас есть». «Да, товарищ подполковник. Немцы прекратили преследование и отошли». «То есть старшина приказание выполнил, да или нет?» «Выполнил». «Какие-то претензии к нему в данном вопросе есть?» «Нет, но он не попал же». Целый взвод минометчиков, опытных, заметьте, не чета Красовскому, выпустив по складу почти полный боекомплект, вообще ни одного попадания не добился. Ничего там не взорвалось. Их тоже под трибунал отдадим? Ехидно поинтересовался подполковник. Он встал с места и прошелся по комнате. Выглянул в окно, покачал головою и вернулся на свое место. Продолжим. Новая цифра на листе. Отступление группы старшины. Тут у нас есть показания двух бойцов, так что имеем материал для сравнения. Какие претензии к Красовскому здесь? Он не предупредил своих бойцов о том, что крест может быть заминирован. Команда «Ложись» им была отдана. Охременко ее не слышал? Зато слышал Казин. Оттого и жив остался. Да и откуда старшина мог знать о том, что крест вообще заминирован? Молчите? На бумаге появился еще один плюс. Хотите сказать, что дальнейшего боя никто не видел, так? Вы, товарищ капитан, как я посмотрю, верите немецким сообщениям? Извольте. На столе появился еще один лист бумаги. Радиоперехват. Немцы докладывают о гибели взвода егерей под командованием обер-лейтенанта Штольца. Приказывают принять все меры для обнаружения противника в указанном районе. Отчего в деле Красовского нет именно этого документа? Почему не приобщены к делу приказы противника о прекращении преследования и дополнительном усилении охраны артскладов? Вам не кажется, товарищ капитан, что в данном случае вопросы нужно задавать не только старшине, и даже не ему вовсе?